Глава первая. Новая работа не слишком нравилась Биллу, а должна была нравиться, потому что, как почти все в армии, она не требовала от него никаких или почти никаких мыслительных способностей. Нужны были только прочно укрепленные условные рефлексы, один из которых сейчас далеко назад из дыры над каблуком. Внушительный желтоватый палец, который заканчивался сверкающим ногтем. Билл зарычал в бессильном гневе, и его правая нога, дернувшись, оставила на утоптанной земле глубокую царапину. Хочешь, не хочешь, но с этим тоже надо было что-то делать. Когда Билл двинулся через плац к казарме, из-за города неслись раскаты грома. Он с опаской покосился на небо и увидел, что по нему с огромной скоростью приближается черная туча. С такой же скоростью в честь известного всей галактике командора Мерда Гранжи. Известен он был исключительно тем, что скончался от далеко зашедшего геморроя, вызванного обжорством. Но поскольку он приходился двоюродным дедом императору, его имя осталось овеянным бессмертной славой.